Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. Иеросхимонах Серафим Вырицкий. Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне, но не только это. У них работают трезвые и трудолюбивые люди, а у нас такое пьянство. Наступит такое время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатство. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь – китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и, в конце концов, хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Преподобный Феодосий Кашин, старец Иерусалимский. Разве то была война Великая Отечественная? Вот будет война. Начнется она с востока, а потом со всех сторон, яко прузи, саранча, поползут враги на Россию. Вот это будет война. Схиархимандрит Серафим Тяпочкин из Ракитного. Во время памятной беседы присутствовала молодая женщина из сибирского города. Ей старец сказал: «Ты примешь мученическую кончину от руки китайцев на стадионе твоего города, куда они сгонят жителей христиан и несогласных с их правлением». Это был ответ на ее сомнение по поводу слов старца, что практически вся Сибирь будет захвачена китайцами. Старец говорил то, что открылось ему о будущем России. Он не называл дат, лишь подчеркивал, что время свершения сказанного в руках Божиих, и многое зависит от того, как будет складываться духовная жизнь русской церкви, насколько крепка будет вера в Бога у русских людей, каков будет молитвенный подвиг верующих. Старец говорил, что развал России, несмотря на кажущуюся силу и жестокость власти, произойдет очень быстро. Сначала разделятся славянские народы, затем отпадут союзные республики, прибалтийские, среднеазиатские, кавказские и Молдавия. После этого центральная власть в России станет еще более ослабевать, так что начнут отделяться автономные республики и области. Дальше пойдет еще больший развал. Власть центра перестанут на деле признавать отдельные регионы, которые попытаются жить самостоятельно и уже не будут обращать внимание на указы из Москвы. Самой большой трагедией станет захват Сибири Китаем. Произойдет это не военным путем. Китайцы, вследствие ослабления власти и открытых границ, станут массами переселяться в Сибирь, скупать недвижимость, предприятия, квартиры. Путем подкупа, запугивания, договоров с властимущими они постепенно подчинят себе экономическую жизнь городов. Все произойдет так, что в одно утро русские люди, живущие в Сибири, проснутся в китайском государстве. Судьба тех, кто останется там, будет трагична, но не безнадежна. Китайцы жестоко расправятся со всякими попытками сопротивления. Запад будет способствовать этому ползучему завоеванию нашей земли и всячески поддерживать военную и экономическую мощь Китая из ненависти к России. Но потом они увидят опасность для себя, и когда китайцы попытаются уже военной силой захватить Урал и пойти дальше, будут всеми способами препятствовать этому и даже могут помочь России в отражении нашествия с Востока. Россия должна выстоять в этой битве. После страданий и полного обнищания она найдет в себе силы воспрянуть, и грядущее возрождение начнется в землях, завоеванных врагами, в среде русских, оставшихся в бывших республиках Союза. Там русские люди осознают, что они потеряли, осознают себя гражданами той отчизны, которая еще живет, пожелают помочь ей восстать из пепла. Многие русские, живущие за границей, станут помогать восстановлению жизни в России. Многие из тех, кто сможет убежать от гонений и преследований, возвратятся в исконные российские земли, чтобы наполнить брошенные деревни, возделывать запущенные поля, использовать оставшиеся неразработанными недра. Господь пошлет помощь, и несмотря на то, что потеряет страна главные месторождения сырья, найдут на территории России и нефть, и газ, без которых невозможно современное хозяйство. Старец говорил, что Господь допустит потерю огромных земель, дарованных России, потому что мы сами не смогли их достойно использовать, а лишь загадили, испортили. Но Господь оставит за Россией те земли, которые стали колыбелью русского народа и были основой великорусского государства. Это территория Великого Московского княжества XVI века с выходами к Черному, Балтийскому и Северным морям. Россия не будет богатой, но все же сможет сама кормить себя и заставить считаться с собой. На вопрос, а что будет с Украиной и Белоруссией, старец ответил, что все в руках Божиих. Те, кто в этих народах против союза с Россией, даже если они считают себя верующими, становятся служителями дьявола. У славянских народов единая судьба, и еще скажут свое веское слово преподобные отцы Киево-Печерские. Они вместе с сонмом новомучеников российских вымолят новый союз трех братских народов. Еще один вопрос задали о возможности восстановления монархии в России. Старец ответил, что это восстановление надобно заслужить. Оно существует как возможность, а не как предопределенность. Если будем достойны, выберет русский народ царя, но это станет возможным перед самым воцарением Антихриста или даже после него, на очень короткое время.